Глава 62. Вася. «То есть ошибки быть не может?» Шумовский встает с места и подходит к черно-белому монитору УЗИ. «Тоже мне специалист. Можно подумать, если он подойдет достаточно близко, то сможет разобраться и понять все лучше врача». «Нет, молодой человек», — поднимает брови доктор. «Я понимаю, что это волнительная новость, но вы, пожалуйста, присядьте». Женщина в белом халате указывает на кресло по левую сторону от меня, но Влад не спешит садиться. Вместо этого он останавливается напротив окна и внимательно смотрит вперед. До сих пор не могу понять, как ему удалось меня сюда затащить. Иногда он бывает просто невыносим, готовый сделать что угодно, лишь бы отстал. «Какой вы говорите срок?» – переспрашивает он. «5 недель». Отзывается доктор, продолжая записывать что-то на бумаге. «Как 5?» Влад снова оборачивается. «Конечно, для него это шок, ведь мы даже столько не знакомы. Но лично я ему объяснять ничего не собираюсь, и оправдываться тоже. Пусть думает что угодно». «Это акушерский срок», — мягко поясняет врач. «Он отсчитывается с первого дня последней менструации женщины». Реальный срок беременности после зачатия определить довольно сложно, поэтому в акушерстве, то есть от момента зачатия могло пройти около 2 недель, перебивает он. Закатываю глаза, вытирая живот салфеткой. «Да, все верно», кивает доктор. «Вы будете оставлять ребенка?» Обращается она уже ко мне. «Да», хором отвечаем мы с Владом и тут же замолкаем. Перевожу на него изумленный взгляд. «Это уловка такая?» Запальчиво начинаю. «Имей в виду, мне от тебя ничего не нужно». «Уймись, Леонова!» Шипит он. «Никакая это не уловка. Не видишь, разве, как я рад?» Глядя в его сверкающие гневом глаза, этого совсем не скажешь. «Ну да, ну да», хмыкаю. «А уж как невеста твоя рада, просто неописуемо». Краем глаза замечаю, как у доктора округляются глаза. «Он женится?» – поясняю я ей. «Не на мне!» Женщина в белом халате неловко пожимает плечами. «Наверное, такие ненормальные пациенты, как мы, у нее редкость». «Да что ты несешь?» – злится Шумовский. «1000 раз тебе говорил, что не женюсь на ней!» «Ах да, я забыла! Ты же ее обхаживаешь по приказу отца!» «Не начинай!» Влад смотрит на меня с бешенством. Градус нашего общения повышается, и доктор внезапно встает с места. «Прошу прощения», — он пятится к двери. «Мне нужно... нужно отлучиться. Вы пока обсудите все наедине». Сказав это, врач юркает за дверь. «Доволен?» — перевожу взгляд на Влада. «Даже доктор не выдержала». Влад подходит ближе. «Я не буду делать аборт». Снова повторяю, ожидая, что вот сейчас он точно начнет убеждать меня в обратном. Ведь начнет же. Он же ради этого меня сразу в клинику потащил. «Не буду!» Хлопаю по кушетке кулаком. Надеюсь, вышло грозно. Влад устало трет лицо, а потом вдруг садится рядом. «Вася, милая!» Мужчина нежно касается моего плеча, вздрагивая от его прикосновения, не зная, чего ожидать дальше. «Я не хочу, чтобы ты делала аборт». Шумовский смотрит так проникновенно, что у меня внутри что-то предательски дрогает. «Я очень хочу этого ребенка». Его мужественное лицо в этот момент становится невыносимо нежным. «Я не вру тебе. Я хочу твоего ребенка, нашего малыша». Во рту пересыхает. «Господи, но зачем он так? Зачем говорит так ласково? Зачем этот заботливый тон? Сколько раз я уже верила ему, а что в итоге? Всякий раз оставалась разбитым сердцем». «Влад!» На глаза все же наворачиваются слезы. «Я тебя совсем не понимаю. 2 часа назад я наблюдала за тем, как ты позволял другой девушке целовать себя и обнимал ее в ответ. А теперь ты говоришь, что хочешь нашего ребенка?» Мотаю головой и поднимаю глаза в потолок. «Я больше так не могу!» «Не могу терпеть твое вранье!» Схлипываю, утирая нос. «Очень скоро я смогу все тебе объяснить!» Он привлекает меня к себе, нежно обнимая. Утыкаюсь носом ему в грудь и вдыхаю знакомый запах. Странно, как он смог стать мне таким родным за такой короткий период времени? «Понимаю, что не могу просить от тебя этого!» Он продолжает гладить меня по волосам, медленно перебирая пряди. «Но дай мне еще неделю, Вася, и тогда ты все узнаешь. Ты же любишь меня, малышка, правда?» «Нет!» Продолжая сопротивляться, из последних сил отвергая истинные чувства. «Не люблю я тебя, Шумовский! С чего ты взял?» Тогда Влад слегка отстраняется и берет мое лицо в свои руки. Нежно гладит пальцами щеки и целует каждую по очереди. «А я тебя очень люблю, глупая». Его губы в паре миллиметров от моих. Касаются, ласкают. Горячий язык проникает в распахнутый рот, и по телу разносятся знакомые волны тепла и счастья. «Черт возьми! И почему я всегда попадаюсь на эту удочку?» «Смотрю, вы все уже решили!» В голосе доктора слышится облегчение, и я смущенно отстраняюсь от Влада. Он берет меня за руку, и мы поднимаемся. «Да, мы все решили», — подтверждает он. «Идем, Вася». Влад расплачивается за наше УЗИ, и я жду его, неловко переминаясь ноги на ногу. Даже не знаю, куда мне теперь податься и что вообще делать со своей жизнью. Наверное, мне нужно поскорее остаться наедине с собой, но... Сейчас я чувствую себя такой уязвимой, что мне хочется ощутить рядом сильное мужское плечо. Я проявляю слабость, позволяя себе пойти за Владом. Садимся в машину. «Ну что, куда теперь?» Спрашиваю его, нервно теребя волосы. «Ко мне, конечно», — пожимает плечами Влад. «Как это к тебе?» — хмурю брови. «Это называется и хочется, и колется». С одной стороны, мне хочется быть с ним, но с другой, чувствую себя совершенно неподготовленной к тому, чтобы снова оказаться с Шумовским наедине. «Нам нужно обо всем поговорить». Теперь Влад кажется более серьезным, и я тоже напрягаюсь. «Ну ладно, тогда поехали». Соглашаюсь, пристегивая ремень. В голове мелькает шальная мысль о том, что Влад, быть может, хочет наконец рассказать все нашим родителям. Кто знает, вдруг он хочет поговорить со мной именно об этом. На губах мелькает улыбка, но я старательно прячу ее. Нет, пока еще ничего не понятно. Нельзя строить воздушные замки. Радоваться рано.